Когда беглецы пришли в Тай, Михайло Давыдок, опасаясь, что если таевцы узнают, кто такая Дина, то побоятся принять ее к себе, сочинил при помощи Матрены довольно складную историю, как и откуда взялась их молодая спутница. Таевцы считали Натальюшку купеческой дочерью, которая так разревновалась о правой вере, будучи просвещена в ней премудрой Аксинюшкой, что ушла за нею из родительского дома в неведомое странствие. А там дух указал ей в лице Митрия, то есть консты духовного супруга. Такие случаи в Старом Поволжье бывали не в редкость. Что касается до самой Аксиньюшки, то об ее происхождении никто не спрашивал. Она сразу слишком ошеломила таевцев, как вошла в село поющая, восклицающая, прорицающая, с откровениями на вдохновенных устах, с пламенными удивительными речами, лепетами и бормотаниями. Она называла по именам никогда не виданных ею таевских мужиков и баб. Всю дорогу по лесам твердил ей Михайло Давыдок приметы своих старых знакомцев. Рассказывала давние таевские были и превосходно исцелила двух скотниц, бросившихся к ногам ее, умоляя о помощи. Ко всему вдобавок, в Тай она прибыла необыкновенно вовремя и кстати, чтобы прекратить начинавшийся раскол, так как некий Федот Мурута поднял старый и вечный во всякой хлыстовщине вопрос. «Иконы мы отметаем, а надобен ли крест и правильно ли мы поступаем, творя крестное знамение?» И учил, что нет, ибо крест есть орудие казни Христовой. А еще кто царева сына убил крестом древом, может ли древо-то любо быть и царю, так и же крест Богу. За Муруту стояло несколько дворов, за крест весь Тай. Смута и склока была велия, уже дрались, ругались, состязались в словопрениях, изо дня в день зауряд. Аксиньюшка победила еретичествующего Федота не текстами, но практическим вопросом. «Человече», — рекла она, — «как же ты в лесу, живя, крест отметаешь? Чем же ты от себя лешего отженишь? Или ты уже и в лешего не веришь?» Такого дерзновения, чтобы не верить в лешего, Федот Мурута на себя не принял. Тогда его немножко побили, и он раскаялся. Все эти знамения установили чудесность Аксиньюшки слишком очевидно, пред нею благоговели. Допытываться ее тайн считали грехом, опасным дерзновением. Сами беглецы держались осторожно, скрытно, а Зина к тому же и по натуре была не из говорливых. Гайтанчик в первое время пробовал расспрашивать беглецов обиняком и прямо. Зина упорно молчала, конста хитро вилял языком, а Давыдок раз и навсегда отрубил, коротко и ясно. «Отойди ты от меня, распостылая душа, покуда цел. Или первый год знакомы, пора тебе знать мой характер», и при этом выразительно показал свой богатырский кулачище. Матрена же, хотя кулаком не грозила, но зато несла несуразную околесицу о горных странах, молочных реках и кисельных берегах. Гайтанчик, как ни был привычен к вранью святого круга, впадал под градом этого пустословия почти что в столбняк и лишь беспомощно хлопал глазами. А Матрена смотрела на него загадочно и насмешливо, что, мол, друг, каковы мы, вот ты нас и раскуси. «И раскушу», — с мысленную злобой возражал ей Гайтанчик. В качестве купеческой дочки, изнеженной в богатом доме, Зина пользовалась в Тае большими льготами, ее не заставляли работать, так как она считалась на послухе у матушки Аксиньи, а это по согласию с уставщиком настолько было возможно, удаляло ее и от родений, безобразия которых при красоте Зины и ревности консты действительно могли бы в один печальный вечер разрешиться весьма неприятно. Таким образом, Зина была в Тае ничуть не меньше барышню, чем в Волкояре, а скорее больше. Здесь она могла ходить куда хотела, видеться и говорить с кем хотела. У нее завелись на селе приятельницы. От одной из них она возвращалась в сумерках домой, как вдруг в узком проходе между двумя плетнями перед нею точно из-под земли вырос гайтанчик. «Доброго здоровья, Наталья Андреевна», — сказал он, вежливо сняв картуз, но вместе с тем поставил ногу через тропинку, так, чтобы Зине никак нельзя было его обойти. «Пропустите меня, Василий Осипович», — с сердцем сказала молодая женщина, убедившись, что гайтанчик задерживает ее нарочно. «Мне вам два словца надо молвить, Наталья Андреевна», — продолжал гайтанчик, не отнимая ноги. «Что же, так промеж нас по-прежнему и будет? Чему быть-то, коли ничего и не было?» — Зина гневно пожала плечами. Гайтанчик засмеялся. «И за что ты меня любить не хочешь, ума не приложу? Всякая девка в Тае рада была бы, кабы я взял ее во внимание. А ты от меня нос воротишь. Чем плох? Чем лучше меня твой конста?» Зина вздрогнула. Гайтанчик смотрел на нее с усмешкой. «Что? Видишь, какой Василий Осипов? От него, друг, не укроешься, каким именем не назовись. И про консту я все доподлинно разведал, и про тебя, ваше сиятельство, княжна Зинаида Александровна, слухом земля полнится». «Молчи!» — удушливым шепотом прервала его Зина. Даже в сумерках Гайтанчик видел, как она побелела, как мел. «Вот видишь», — заговорил он, понизив голос, — «я человек сильный, и обижать меня, как ты обижаешь, не дело, знаю все. Как вы ушли из Волкояра, а ведь отец-то тебя ищет».